Уже прошло, а он ни разу не вспомнил о ней. Но, остановившись у первого же платного таксофона, Чарли понял, что обманывает себя. Подспудно он думал о том, чтобы позвонить Кэрол с самого утра. Он знал, что она может встречать Рождество где-то в компании своих новых друзей, но все-таки решил набрать номер Саймона. Чарли был почти уверен, что застанет Кэрол, что они не уехали на праздники за город. Он уже подсчитал, что в Лондоне в это время было около 9 вечера, и даже если Кэрол с Саймоном уходили куда-то, то они должны были уже вернуться. В телефонной будке Чарли долго раздумывал обо всем этом и, наконец, решившись, набрал номер. Послышались длинные далекие гудки. Чарли почти не сомневался, что никого нет дома, но тут, примерно на 7-м гудке, трубку неожиданно сняли. Это была Кэрол. Она слегка задыхалась, как будто для того, чтобы ответить, ей пришлось бежать вверх по лестнице. И все же он сразу узнал ее мягкий голос. Болезненная судорога свела его горло. И несколько мгновений Чарли стоял на холодном декабрьском ветру, не в силах произнести ни слова. «Алло!» — повторила Кэрол, и в ее голосе явственно прозвучало удивление и нетерпение. «Привет. Это я», — выдавил, наконец, Чарли. «Я просто хотел пожелать тебе счастливого Рождества и попросить тебя вернуться ко мне, если ты еще меня любишь», — добавил он мысленно. Чарли пришлось приложить значительные усилия, чтобы не сказать Кэрол, как он скучает, как ему плохо без нее. И неожиданно он понял, что позвонить ей было не самым умным шагом с его стороны. Он не разговаривал с ней с тех пор, как уехал из Лондона, и теперь одного звука ее голоса оказалось достаточно, чтобы Чарли почувствовал себя абсолютно выбитым из колеи. «Как дела?» Чарли старался говорить небрежно, но у него ничего не вышло, а самое худшее заключалось в том, что Кэрол тоже услышала, как дрогнул его голос. «Неплохо. А как ты? Что, Нью-Йорк еще стоит?» Ее голос, напротив, звучал беззаботно и весело, и Чарли с новой силой захотелось вернуть себе все, что он потерял. «Ни катая ни на лыжах в Клермонте, ни все призраки Новой Англии вместе взятые не стоили того, что у него когда-то было». Что с ним сделается? Чарли беспомощно пожал плечами, хотя Кэрол не могла его видеть. После долгой паузы он неожиданно добавил: «Ты знаешь, вообще-то я уехал из Нью-Йорка неделю назад». «Ты решил отдохнуть? Покататься на лыжах?» В ее голосе прозвучало облегчение. Кэрол была явно рада тому, что Чарли приходит в себя. «В конце концов, мне пришлось, — сказал он. — Собственно говоря, я взял 6-месячный отпуск». «Что?» Это было так на него не похоже, что Кэрол просто не поверила своим ушам. Она сама оставила Чарли, чтобы уйти к другому, но это не мешало ей продолжать беспокоиться за него. «Что-нибудь случилось?» «Да нет, то есть да. Ты знаешь, это настоящий кошмар, то, чем мне пришлось там заниматься. Понимаешь, они там перелопачивают проекты 20-летней давности и продают богатым клиентам старые чертежи, выдавая их за новые. Не понимаю, как они до сих пор держатся на плаву. А что касается самого бюро, то это просто гнездо гремучих змей. Каждый стремится тебя подставить, каждый заботится только о себе, а не о деле. Остается только удивляться, что у нас в Европе все было по-другому, и что мы как-то умудрились не заметить, во что превратилась фирма. В общем, я не выдержал и сбежал.